Что этот идиот хочет сделать? Момент, когда за ним не следят. Он хочет повеселиться, взбираясь на гору. Это мачта с нашего корабля? Да, с нашего корабля. Грот мачта, ага. Эх, у-у-у-у. Не разрушайте наш корабль. Зара, Санджи и Усопп разговаривают друг с другом, в то время как Луффи колет лабуна этой мачты из Мирыго. Вся команда соломенной шляпы начинает потеть от того, что только что сделал Луффи. Что ты делаешь? Они кричат одновременно. Челюсть Крокуса отвисла после того, как Луффи безжалостно ударил лабуна по мачте. Затем Луффи на короткое время подрался с лабуном, что закончилось тем, что Луффи подружился с лабуном. Луффи обещает вернуться и встретиться с лабуном после завоевания Гранд Лайн, и в знак дружбы Луффи рисует голову лабуна фирменной соломенной шляпой. Виви, похоже, крокодил действительно хочет, чтобы ты умерла прямо сейчас, потому что ты провалила свою миссию, сказала Идзуми Виви, глядя на приближающегося журавля, как на птицу и мышь, скачущих на нем. Я сниму их. Виви приняла решение. Поскольку она была разоблачена, она не могла вернуться к своим работам. Идзуми, останови ее, чтобы она приняла меры. Позвольте мне, я собираюсь исполнить то, что я только что освоил. Затем Идзуми выполняет ручные печати. Он концентрируется и собирает молниеносную чакру на своей руке. Его тело окружают молнии, которые заставляют ее удивляться. Раздался визгливый звук, заставивший всех людей повернуть головы в сторону Идзуми. Идзуми смотрит на положение крана и мыши, когда он фиксирует их. Рэкери. Идзуми прыгает вместе со вспышкой к крану. Удар-удар. Его техника молнии отвода пронзает обоих и мгновенно убивает их, потому что молния повредила их нервную систему. Глава 41. Возвращение назад. Поскольку корабль нуждается в ремонте, Идзуми, Луффи и остальные остаются на некоторое время. Идзуми помогает Усоппу ремонтировать корабль. Ну, он просто немного помогает, потому что корабль – не его специальность. Хотя он немного узнал о корабле, когда делал гидроцикл. Тем не менее, Идзуми подумал, что это не имеет значения, даже если он помог модифицировать корабль, так как они получат лучший корабль в Water 7 в соответствии с оригинальной историей. Идзуми забрал все вещи команды соломенной шляпы, потому что ему нужно возвращаться, так как его миссия была завершена. Что ж, он действительно взял немного золота за свои сбережения. Это могло бы помочь ему начать бизнес, когда он вернется. «Санджи, ты можешь приготовить это блюдо?» — сказал Идзуми, указывая на рыбу слона. «Хэймэмэм, ты возвращаешься?» — спросил Санджи. Он видел, что Идзуми достала кучу вещей, необходимых для плавания на Гранд Лайн. Там также есть сокровища и ценные вещи, которые обычно хранятся у Идзуми. «Хорошо, я расскажу вам все позже». Санджи просто кивнул и начал готовить. «Пришло время нам расстаться, ребята». После того, как они поели и были готовы идти, Идзуми сказала им, что Идзуми пора уходить. «Ах, ты уже идешь домой?» — разочарованно сказал Луффи. «Тогда где же мое сокровище?» «Нами вместо этого спросит сокровище». «Все наши вещи уже на палубе, Нами-сан», — ответил Санджи. «На самом деле это обнадеживает, если вы отправляетесь в приключение с нами», — удрученно сказал Усопп. «Ну, что я мог сказать? Ты все время мне очень помогал», — сказал Зара. «Ну, даже я не могу пойти с тобой, я все еще твоя команда, верно, Луффи?» Идзуми просто улыбается, чувствуя, что с ними весело путешествовать. «Конечно, в конце концов, ты третий участник». Затем Луффи похлопал Идзуми по плечу и обнял его. Остальные тоже обнимают Идзуми, и Идзуми говорит, что будет навещать ее время от времени, если у него будет свободное время. Когда Идзуми обнял Нами, он сказал: «Это первый раз, когда меня обняла девушка. Ощущение потрясающее». Взрыв. Идзуми получил удар от Нами сразу же после того, как он это сказал. «Этот чертов извращенец», — Нами сердито смотрит на Идзуми. «Эй, извращенец, это нормально для такого человека, как я? Это те, кто ненормален». Идзуми указывает на Луффи, Зара, Санджи и Усоппа. «Как ты смеешь так дразнить Нами-тян?» Санджи приближается к Идзуми и начинает драться. Что ж, этот веселый момент длится недолго. Идзуми попрощалась с Луффи и его командой, когда они плыли к Гранд Лайн. Идзуми осталась в кипе со стариком Крокусом. «Это весело, отправиться в приключение с соломенной шляпой», — разочарованно вздыхает Идзуми. «Тогда почему ты не идешь?» — с любопытством спросил Крокус. Крокус, конечно, знает, что у Идзуми есть способности, но он не знал, по какой причине решил уйти. «Мне нужно домой». «Даже если я пойду с ними, я буду вынужден уйти через 2 дня», — сказал Идзуми, поскольку он знает, что его миссия завершена. «Понятно, откуда ты взялся?» — спросил Крокус. Идзуми просто улыбнулся и ничего не сказал, затем он использует технику теневого клонирования перед Крокусом. Крокус широко раскрыл глаза и сказал: «Ты ниндзя, страна ВАЭС». Крокус знает фирменный знак ниндзя, технику клонирования, и ниндзя хорошо известен в стране ВАЭС, но потом он задается вопросом о том, какую молниеносную технику он использовал некоторое время назад. «В любом случае, старик, я чувствую, что ты заинтересован в этой соломенной шляпе. Можете ли вы сказать мне, почему?» — внезапно спросила Идзуми. Крокус некоторое время смотрел на Идзуми, и он решил сказать: «Ну, я чувствовал, что его личность была похожа на кого-то, кого я знаю. Кто бы это мог быть?» Идзуми просто слегка улыбается. Крокус не сказал, так что Идзуми не будет его заставлять. «Ну, в любом случае это не имеет значения. Он совершает свое приключение по-своему. Я вижу, что ты испытываешь ностальгию, когда смотришь на соломенную шляпу». Затем Идзуми уходит. Он ищет место, чтобы оставить формулу Хирайшина на этом мысе. Это может оказаться проблемой, когда Луффи и остальные захотят встретиться с Лабуном в следующий раз. «Старик, теперь я собираюсь попрощаться», — сказала Идзуми. «Так ты теперь возвращаешься?» — спросил Крокус. Идзуми дал план, как сделать что-то полезное для его медицины. Хотел ли он использовать это для себя или передать другому, зависело от него. Он открывает приложение и нажимает кнопку возврата, и его фигура немедленно исчезает с места. В другой мультивселенной Уэррот, Какаши и Кадзума уже уничтожили племя Хри и Бура, что сделало их известными империей и королевством. Но когда они убивают принца Зарзала или Цезаря из империи, трое из них становятся разыскиваемыми преступниками фракции Зарзала. К счастью, они сотрудничали с императором, и с помощью императора фракция Зарзал прекращает свое существование. Прямо сейчас Уэррот, Какаши и Кадзума находятся рядом с воротами, которые соединяются с Японией. Трое из них решили временно запечататься с Макутаном и предотвратить вторжение обеих сторон света друг в друга, когда они прибудут в этот мир. Если бы Япония получала ресурсы из другого мира через врата, которые были на Гиндзе, другие страны начнут завидовать, и есть шанс, что произойдет мировая война. Сначала появление Уэррода, Какаши и Кадзумы помешало вторжению в империю и несколько королевств, но, узнав о силе Уэррода и Какаши, они решили отступить. В своем путешествии после победы над огненным драконом они встретили Рори Меркьюри, бессмертного с 13-летней внешностью, одета в земную готическую культуру Лолиты. Черное платье с красными оборками, черные чулки с подвязками и красные сапоги. Она сама вызвалась присоединиться к их группе, и они сразу же согласились. Прямо сейчас это последнее, что им нужно сделать для завершения миссии, которая заключается в уничтожении врат. Сначала они хотят полностью запечатать его с помощью магии или фуиндзюцу, но со временем печать может ослабнуть. «Давайте начнем», — сказал Какаши. Макутан, Макурю но дзюцу. Выполнив несколько ручных печатей, Уэррот использует технику деревянного дракона. Древесный дракон деформирует врата и начинает поглощать магическую структуру врат. Врата были вызваны людьми, так что их можно уничтожить. После ожидания в течение 2 часов, Уэррот накладывает ручную печать, а затем деревянный дракон взрывается вдоль ворот. Ворота не выдержали своей конструкции и начали разрушаться. Наконец-то после 6 месяцев, Кадзума с облегчением вскрикнул: «Привет, привет, Какаши-сан, ты действительно хочешь вернуться? Ты можешь остаться здесь со мной?» — послышался голос девушки. Она была Рори Меркьюри, которая продолжает дружить с Уэррадом, Какаши и Кадзумой с тех пор, как они встретились, и, похоже, она интересовалась Какаши. Она крепко держит Какаши за руку, так как не хочет его отпускать. Я не могу остаться, так как миссия только что завершена, и мы автоматически перенесемся обратно в наш мир», — сказал Какаши с беспокойным выражением лица. «Этот чертов Айкмин, Риаджуоу, взорвись!» Кадзума вспылил, когда Рори и Какаши флиртовали друг с другом. «Уфу-фу-фу, ревнуешь? Тебе следует поискать кого-нибудь самому. Хотя я сомневаюсь, что ты кому-то интересен». Рори усмехнулся Кадзуме. «Это чертова Лоли. Она такая раздражающая, прямо как некая богиня». Кадзума стиснул зубы, глядя на них. «Быть молодым – это хорошо», — сказал Уэррот с улыбкой. «Почему мне кажется, что твоя фраза была похожа на кого-то, кого я знаю». Какаши посмотрел на Уэррода, когда он это сказал. «Какаши-сан, останься здесь, пожалуйста», — эротично сказал Рари, пытаясь соблазнить его. «Угу». Какаши не знает, что делать. Итак, он объясняет кое-что о миссии. Объяснив все, Рари надувает щеки. «Значит, ты не можешь прийти сюда, когда не на задании, потому что занят своей работой». «Да, что-то в этом роде», — ответил Какаши. Но затем Уэррод говорит нечто такое, что удивляет ее. «Почему бы тебе вместо этого не отправиться в его мир? Ты можешь это сделать». Когда Уэррод и Рари разговаривают друг с другом, Какаши вздыхает. Он чувствовал, что эта девушка доставляет столько хлопот. После того, как все готово, они прощаются с Рари и исчезают в пустоте. Глава 42. Награда за все. Миссия завершена. Вознаграждение отправлено на почтовый ящик. Бонусный квест завершен. У вас есть кадзи-кадзи-номи из всемирной миссии. Бонусное вознаграждение отправлено на почтовый ящик. Завершение в общей сложности 5 миссий. Обновление группы чатов до новой версии. Добавляйте новые элементы. Награду из сундука можно отправить в качестве подарка, обменять на монеты магазина и сохранить награду в хранилище. Монеты магазина можно подарить другим участникам группы чата. В систему будут добавлены новые разблокированные функции, потоковая передача и видеозвонок. После того, как Идзуми вернулась домой, так внезапно появилась куча уведомлений. Кадзи-кадзи-номи, серьезно? Идзуми не ожидал, что дьявольский фрукт, который он получил на необитаемом острове, был дьявольским фруктом Лаги. Так же, как и его название, Кадзи. Этот дьявольский фрукт позволяет пользователю создавать, контролировать и превращаться в ветер по своему желанию. Хотя Кадзи-кадзи-номи очень силен. Есть две слабости, огонь и холодная погода 6. Соломенная шляпа присоединилась к чату. Апостол Имроя присоединился к чату. Миямура Идзуми. Поприветствуйте сестру Луфи и Куроника. Куроника. Как она могла стать моей сестрой? В любом случае, приветствую новых участников. Уэррод. Добро пожаловать. Табанитян. Добро пожаловать. Какаши. Добро пожаловать. Казума. Добро пожаловать. Апостол Имроя. Здравствуйте. Как изменить свое имя? Мне не нравится, что Имрой что-то связывает с моим именем. Соломенная шляпа. Вау, потрясающе. Я Манки Ди Луфи. Человек, который станет королем пиратов. Идзуми усмехнулась тому, как Луфи представился. Он действительно научил Луфи пользоваться телефоном. Даже несмотря на то, что его так трудно научить. Тем временем остальные учат Рари, как сменить прозвище. Миямура Идзуми. Итак, когда ты собираешься открыть награду? Казума. Давайте открываться прямо сейчас. Куроника. Конечно, ты пойдешь первым. Казума. Только что получил волшебный рубин 3. Миямура Идзуми. Что это? Куроника. Не знаю, дай мне проверить. Затем Куроника пытается найти этот волшебный рубин. Табанитян. Я знаю, что это такое. Хи-хи-хи. Вы будете удивлены после того, как я пришлю фотографию. Здесь отправлено фото 9. То, что прислала Табани, было маленькой девочкой с серебристо-светлыми волосами, которая превращается в волшебную девочку с помощью волшебной рубиновой палочки. Казума. Ниит, сундук с мошенничеством. Миямура Идзуми. Ха-ха-ха-ха-вэ. Куроника. Волшебный мальчик Кадзума. ТСК, ТСК, ТСК. Какаши. Какая интересная награда. Соломенная шляпа. Потрясающе. Ха-ха-ха. Рари. Это хорошо сочетается с Кадзумой. Уэррод. Какая странная награда. Затем каждый начинает открывать свой мистический сундук с наградой. Куроника. Только что получил Пичу 3. Может эволюционировать. Миямура Идзуми. Только что получил 10-кратный таинственный амулет 4. Вызывайте шикигами случайным образом. Может использоваться повторно. Табанытян. Только что получил Лукаку Кагуни 4, без побочного эффекта жажды гуля. Уэррод. Только что получил модель капсульного дома Хойпай 3. Какаши. Только что получил способность струны демонического паука 3. Видя, как одна за другой появляются достойные награды, Казума начинает ревновать. Казума. Куроника, давай обменяемся наградой. Куроника. Ни за что. Пичу просто слишком мило, чтобы ее отдавать. Миямура Идзуми. Вау, у тебя есть покемон. Куроника. И Табанитян больше не человек. Табанитян. Эх, что ты имеешь в виду? Самый симпатичный во вселенной больше не человек. Табанитян в шоке. Ты же знаешь. Автоматическое обновление группы чата. Все участники не смогут использовать его в течение одного часа. Внезапно выскочило уведомление, которая заставила всех их закрыть приложение. Идзуми получил все награды, и теперь перед ним дьявольские фрукты зелья. «Будет лучше, если я сначала куплю что-нибудь выпить». Затем Идзуми хранит дьявольские фрукты зелья. Идзуми вернулась из круглосуточного магазина. Когда он собирался вернуться в свою комнату, он слегка почувствовал чье-то присутствие. Идзуми мог слегка использовать кинбуншоку хаки после его боя со смаукером. Ну, это было именно после того, как он почувствовал намерение убить обезьяну Д, дракона. С тех пор он мог чувствовать чье-то присутствие и намерение, хотя его чутье все еще не идеально. Ему все еще нужно больше тренироваться в своем кинбуншоку хаки, чтобы он мог в совершенстве использовать присутствие, намерение, силу и восприятие эмоций. После этого он попытался бы пробудить продвинутую технику, которая является видением будущего. Что касается следующей тренировки, это должен быть бусашоку хаки. Но тренировать этого хаки очень опасно. Отличается от кинбуншоку хаки и бусашоку хаки. Другие говорили, что хаошоку хаки нельзя обучить. Но Идзуми думает иначе. Должен быть способ, потому что хаошоку хаки – это техника, связанная с силой воли. Так что тренировка его силы воли может помочь Идзуми пробудить хаошоку хаки. «О, отец, ты вернулся?» Идзуми был удивлен. Оказалось, что присутствие, которое он почувствовал, исходило от его отца. Его зовут Миямура Наозуми. Он работает за границей, поэтому редко бывает дома. «Где ты был?» — спросил Наозуми. «Купил кое-что». Идзуми показывает вещи, которые он купил в круглосуточном магазине. «Идзуми, иди сюда на ужин». Иари, мать Идзуми, просит его поужинать вместе, так как Наозуми вернулся. После совместного ужина Идзуми вернулся в свою комнату. Достав дьявольский плод, он тут же съел его. Черт, вкус действительно ужасный. Идзуми захотелось блевать, но он сдержался, пытаясь проглотить оставшийся фрукт. Он чувствует, что было бы лучше, если бы был какой-нибудь предмет, который на мгновение укрепил бы его чувство вкуса. Ну, он забыл, что одного укуса достаточно, чтобы получить силу дьявольского плода. Подождав около 1 часа, дьявольский фрукт, который он съел, начал действовать, поскольку он мог немного контролировать ветер вокруг себя. Что ж, использовать Devil Fruit в первый раз действительно сложно, и Идзуми нужно привыкнуть к этому. И кажется, что для полного создания, контроля или трансформации все еще требуется время, точно так же, как необходимы очки опыта в играх. Он открывает чат-группу, другие участники, которые уже общались друг с другом и представляются новым участником. Миямура Идзуми. «Привет, Рари, я Идзуми. Приятно познакомиться, Куроника. Эй, где ты был?» Миямура Идзуми. «Обедаю со своей семьей. Кстати, мы могли бы сделать видеозвонок. Хочешь попробовать?» «Табани-тян, я согласна». Затем Идзуми нажмите на значок видеозвонка и позвоните всем участникам из группы чата. Идзуми вышла на балкон, когда все они получили видеовызов. «Юху, здесь самый милый гений Табани-тян». Табани машет рукой в сторону камеры. «Вау, круто. Нами, Зара, Санджи, Усоп, Виви. Смотри, это Идзуми». Луффи указал на камеру, когда он кричал своей команде. «А, это Луффи рассказал своей команде?» — спросила Куроника. «Ну, без помощи своих друзей. Я сомневаюсь, что он понимал, как пользоваться смартфоном. Хи-хи-хи». Идзуми хихикает. «Привет, малыш-пират», — сказал Луэрот. «Эх, этот старик похож на ствол дерева. Смотри, смотри, это интересно», — радостно сказал Луффи, увидев внешность Луэрота. «Хо-хо-хо, я на самом деле дерево, ты же знаешь, правда?» Глаза Луффи сияли. «Конечно, это была шутка. Ха-ха-ха», — шутливо смеется Уэррот. Луффи и его команда были ошеломлены, а Рари потерял дар речи. Тем временем другие участники просто хихикают, так как они знают Уэррота Антика. «У меня такое чувство, что я встретил другого Крокуса», — сказал Санджи, который был рядом с Луффи, в то время как другие члены команды Соломенной Шляпы просто кивали головой. «Кстати, Табани-тян, покажи мне свою Кагуни». Идзуми просит Табани показать ей награду, которую она только что получила. «Хорошо». Затем взгляд Табани меняется. Ее склера становится черной, радужная оболочка становится малиновой, а затем из ее спины вырастает пара крыльев. Это похоже на огненные крылья фиолетового цвета. Хотя у него нет такого побочного эффекта, как у обычного гуля, который заключается в жажде сырого мяса. Она все еще становится упырем, но с человечностью. «Конечно же, ты стал настоящим упырем», — сказала Идзуми. «Вау, красиво, круто. Черт, я хочу выглядеть так круто. Уфу-фу-фу. Интересно, Куроника, Луффи, Кадзума и Рари высказали свое мнение о внешности Табани. Они, кажется, ценят красоту Кагуни, хотя Кадзума, кажется, завидует ей. Какаши продемонстрировал только что приобретенный навык, и Дзуми подумал, что Какаши теперь стал Человеком-пауком. Уфу-фу-фу, как и ожидалось от моей дорогой. Внезапное восклицание Рари ошеломило и Дзуми, Куроника и Табаны. Какаши-сан, вы расстались друг с другом, это НТР, ФБР, откройте. Воскликнули Идзуми, Куроника и Табаны. Ну, исходя из оригинальной истории, Рари интересовался этими. Но теперь, похоже, Какаши просто выхватил у другого человека вайфу. Хотя внешне Рари похожа на 13-летнюю маленькую девочку. Ей все еще 900 лет, законная лолита. Глава 43, награда за все, часть 2. Значит, это так, да, сказала Идзуми. Какаши рассказал всем, что они встретили Рари после убийства огненного дракона, и Рари вызвался присоединиться. Это похоже на оригинал, но разница в том, что нет ЙОТСДФ после того, как Уарат запечатал вход в ворота. Но все же Идзуми не могла ожидать, что Рари заинтересуется Какаши, когда они посмотрят на их взаимодействие во время видеозвонка. «Какаши, дай мне увидеть твое лицо, пожалуйста», эротично умоляет Рари. «Разве это не наоборот? Как? Черт возьми, эта девушка оказалась той, кто проявил инициативу». Изуми делает массаж лица. «Раритян, ты мог бы просто посетить его мир», сказала Табани. «Но у меня нет магазинных монет». Рари мило надула губки. Старый член этой группы думал так же. Похоже, Рари до сих пор не поняла, что она получила магазинную монету, когда присоединилась. Затем Куроника рассказала ей об этом приложении для группового чата. «Двое из них действительно похожи на пару сестер», сказала Идзуми. «Согласен. Согласен номер два. Согласен номер три. Эх, я думал, они сестры». Табани, Кадзума и Какаши согласились с тем, что сказала Идзуми. Между тем, Луффи даже сказал, что они были настоящими сестрами, что заставило всех усмехнуться. «Итак, кто следующий хочет показать свою награду?» спросила Идзуми. «Я. Позвольте мне показать вам силу королевы кошмаров», взволнованно сказала Куроника. «А вот и она, королева Чоуниби. Да, королева, похожая на Чоуни. Она точно такая же, как кое-кто из моих знакомых». Идзуми и Табани комментируют поведение Куроника, и Кадзума может почувствовать, что она похожа на кого-то, кого он хорошо знает. «Заткнись, просто подожди. Бесстрастная королева стали, священный меч, уничтожающий зло. Теперь сформируй стальной меч и будь силой в моей руке. Драк, выходи». Затем частица света окружила ее ладонь, и материализовался меч с бледно-зеленым светом. Но затем меч снова трансформируется и превращается в милую маленькую девочку ростом всего на несколько дюймов ниже Куроника. У маленькой девочки изумрудно-зеленые прямые волосы до пояса, а на голове торчит пара маленьких рожек. Ее глаза были золотистыми, с узором зрачков, похожим на змеиный. Посмотрев на трансформацию своего меча, она достала покебол и призвала Пичу, затем крепко сжала его в руке. Они потеряли дар речи. Как сказать? Похоже, ее острый Чоуниби стал еще больше привязан к ее плоти и крови после того, как она получила контракт с духом. Как круто, потрясающе. Глаза Луффи превратились в яркие звезды, когда он увидел трансформацию меча. Он кажется взволнованным, так как здесь много разных людей из разных миров. Похоже, мы ошиблись, позволив ей войти в мир танца клинков. У нее в голове болтается винтик, ее болезнь усиливается. Беспокойный ребенок, вздох. Какая странная младшая сестра, уфу-фу-фу. Ну, разве это ей не подходит? Идзуми, Кадзума, Табани, Уарат, Рари и Какаши один за другим комментируют Куроника. Но, тем не менее, ее трансформированный меч действительно симпатичный. Казума высказал свое мнение, кивнув. «Ты чертов лоликон, лолинит, мразь, сука». Идзуми, Табани и Куроника прокляли Казуму, и Куроника, кажется, стоит перед драком, чтобы защитить ее от когтя Казумы. Другие просто смеются над тем, что они сделали. «Заткнись, есть даже лоли, которая гоняется за мужчиной», — крикнул Казума, указывая на камеру. «Что означает кого-то из группы? Ну, если это не Рари, то кто же еще?» Но затем Рари улыбнулся. Черная аура вырвалась из ее тела, когда она одарила его соблазнительной улыбкой. Казума понимает, что когда Рари так себя ведет, это означает, что она действительно хочет убивать людей. «Милосердный Рари-сама, ваше святейшество Рари-сама, Кадзума стоит на коленях и молит о пощаде, что вызвало всеобщий смех. После этого они позволяют Уарраду показать свою награду, капсулу Хойпаи из мира Драгон Балу. Уаррад нажал на кнопку и сбросил ее, после чего из ниоткуда появился дом. Это выглядит так, как будто капсула Хойпаи была изготовлена с использованием невероятных космических технологий. Идзуми задается вопросом, как мог доктор Бриф из Драгон Балу Ворлд сделать это, не обладая никакой сверхъестественной силой. Идзуми действительно хочет поехать туда и научиться этому. Но это невозможно, так как нет возможности путешествовать по этому миру из системы группового чата. «Кадзума, ты не хочешь воспользоваться своей волшебной палочкой?» – спросила Куроника. «Ни за что, черт возьми, это отвратительно». Кадзума вздрогнул. Мысль о том, что он превратится в волшебного мальчика, вызывает у него отвращение. Но потом Идзуми подумала, если кому-то удалось контролировать его разум и позволить ему превратиться в волшебного мальчика, разве это не забавно, родился бы второй Милтан. «Я чувствую, что ты что-то замышляешь, Идзуми», — сказал Кадзума. «Нет, это просто твое чувство. Что ж, я покажу свои награды». Идзуми слегка улыбается, когда он меняет тему. Кадзума задумался. «Этот чертов парень, должно быть, что-то замышляет», и Кадзума начал проявлять осторожность. До того, как Идзуми захотел показать свою силу дьявольского плода. «Какаши, где ты? Я в твоем мире», — сказал Рари, оглядываясь по сторонам, когда она только что появилась в лесу. Она не носила с собой алебарду, похоже, она хранила ее в своем хранилище. Все не заметили, что Рари перенеслась в мир Наруто, так как она некоторое время не говорила по видеосвязи. Что, бальзам для лица Какаши? Он не знал, как потом объяснить это Хокаге. «Где ты?» – спросил Какаши. «Хаэм, не знаю. Я вижу там только большой вход». Затем она меняет вид камеры. Это показывает, что она была недалеко от ворот деревни Коноха. «Подожди минутку». Затем изображение Какаши в видеозвонке расплылось. «Сейчас в нашей группе есть пара пар», – сказала Куроника. «Уфу-фу-фу, ты ревнуешь меня к моей младшей сестре?» – игриво спросил Рари. Рари медленно направился к воротам. Ниндзя, охранявшие ворота, были удивлены, когда увидели маленькую девочку, так небрежно идущую в темноте. «Эй, малышка, что ты делаешь, откуда ты взялась?» – спросил ее один из ниндзя. «Я ищу здесь свою любимую. Глядя на символ у тебя на голове, кажется, я нахожусь в нужном месте», – сказал Рари с улыбкой. «Дорогая, эти ниндзя смотрят друг на друга, когда они хотят спросить больше». Внезапно перед ними появляется Какаши. В мгновение ока Рари подходит к Какаши и берет его за руку. «Наконец-то я встретил тебя», — соблазнительно сказал Рари. «Почему ты?» — вздох. «Давайте войдем», — сказал Какаши с усталым выражением лица и повел Рари внутрь Конохи. Тем временем ниндзя, охраняющие ворота, были ошеломлены, когда узнали милую маленькую девочку, держащую Какаши за руку. Они думали, что это станет предметом горячих сплетен в деревне. В видеозвонке видно, что Рари был вместе с Какаши. «Проклятый Риаджуу, иди и взорвись!» Кадзума сейчас злится, глядя на эту парочку, прилипшую друг к другу. «Кадзума, ты главный герой гарема, не ревнуй так», — подразнила Идзуми. «Гарем в твоей голове, богиня, которая всегда создает проблемы, Лали, которая могла использовать только одно магическое заклинание в день, крестоносец, который не смог поразить врага, и у них в голове закрутился винт, как ты мог сказать, что я главный герой гарема? Я самый невезучий человек в мире», — взорвался Кадзума. К счастью, он был один. В противном случае, зная характеры своей партии, они будут беспокоить его каждый день из-за этого видеозвонка. Пуфт, ха, ха-ха, какой невезучий парень, в следующий раз повезет больше. Хотя все не хотели его запугивать, но неудачная часть его жизни заставила их захотеть запугать Кадзуму. Он был просто таким жалким. Я не понимаю, что ты сказал, колючие каштановые волосы. Когда Луффи сказал это, все разразились смехом, а Кадзума был ошеломлен, подумав, неужели этот парень идиот? Ну, это не вина Луффи, потому что его характер именно такой. Он невежественен во многих вещах, жизнерадостен и заботится о других, что, однако, заставило многих людей полюбить его. «Хорошо, я покажу вам, ребята, что у меня есть», — сказал Идзуми, когда его рука превратилась в ветер. Потом он говорит: «У меня есть сила дьявольского плода Кази-Кази-Номи, Лагиа, который управляет, создает и превращает в ветер. Однако мне все еще нужно много времени, чтобы полностью контролировать его. Все были шокированы, в то время как Луффи, похоже, был в восторге, узнав еще один плод Лагеодевил. Луффи даже рассказал и сразу же показал своей команде, когда Идзуми показал им свою силу дьявольского плода. Глава 44. Поднять флаг, все в группе чата задаются вопросом, откуда у Идзуми такой редкий дьявольский фрукт. Все они помнили, какую награду получила Идзуми, а именно таинственный амулет, о котором они до сих пор не знают, так как не потрудились проверить, поскольку все еще узнают о своей награде. «Как ты это получил?» – с любопытством спросили они. «Я нашла его на необитаемом острове после того, как Луффи получил корабль», – ответила Идзуми. «Значит, в то время, да, Луффи, кажется, помнит, когда Идзуми получил дьявольский фрукт. Да, ты его почти съел, Луффи. Если ты действительно съел его, то наверняка умрешь. Извини, извини, я не знаю об этом», – сказал Луффи, хихикая. «Какой везучий ублюдок!» Кадзума был разочарован тем, что другим участникам так повезло, особенно Идзуми. «Может быть, потому, что у него аура главного героя», — сказала Куроника, мило наклонив голову. «Эй, разве я не главный герой? Но почему мне так не везет? Вы все второстепенные персонажи получили кучу хороших вещей». Казума яростно ткнул пальцем в камеру. «Фактор лица», — Идзуми коротко ответила. «Все потеряли дар речи. Каждый из них смотрит на Рари, Куроника и Табане, у которых красивая внешность. Смотрю на Идзуми и Какаши, у которых красивая внешность. У Уарада внешность, полная мудрости. Луффи обладает веселой и забавной внешностью. Но потом посмотри на Казуму нормальный, конечно же, фактор лица. Согласен. Они высказали свое мнение о своем лице, что заставило Идзуми и остальных усмехнуться. А-а, проклятые негодяи. Просто подожди меня, если я получу хорошую награду позже». Казума действительно расстроен. Похоже, это не только в его мире, но даже в этой группе тоже сводит его с ума. Что ж, в следующий раз Казуме повезет больше. «Ах, тогда позвольте мне показать вам мою награду некоторое время назад», — сказала Идзуми. Затем он достал 10 таинственных амулетов, которые получил. Амулет имеет синий цвет и золотые узоры, напоминающие древний текст на левой и правой сторонах. На верхней части амулета также есть звездный узор, а на нижней — символ инь-ян. «Подожди минутку, я хочу узнать, что это за амулет и как им пользоваться», — сказал Идзуми, начиная просмотр в приложении браузера. «Кажется, этот амулет интересен. Я мог бы случайным образом вызвать Шикигами, у которого есть душа духа или Йокая, призрак, фантом, странное явление. Есть 4 ранга, которые являются Р, СР, ССР и УР», — сказал Идзуми после того, как он закончил поиск информации о таинственном амулете. «О, круто, дай мне посмотреть, как вызывать». Когда Куроника сказала это, остальные также с нетерпением попросили Идзуми вызвать. Идзуми позволил им сначала подождать. Когда он достал свой беспилотник, он настроил вид камеры для видеозвонка со своим дроном. После того, как Идзуми сделал это, он сразу же показывает им, как он рисует узор в середине амулета. Амулет начал меняться, и появилась фигурка робкой маленькой девочки, несущий кусочек светящейся травы. У нее очень длинные каштановые волосы, собранные в конский хвост. У нее нежное лицо, карие глаза и небольшая пара длинных рогов, торчащих из лба. Она также носит темно-синее кимоно со светло-голубым оби и красными цветочными украшениями вокруг груди. «Мастер, Чече, что ты хочешь, чтобы я сделала?» Заикаясь, спрашивает маленькая девочка. Затем трое культурных людей взорвались. «Эй, ФБР, Идзуми, ты чудовище! Лоликон, вызовите полицию!» Это были Кадзума, Табана и Куроника, которые взорвались. Остальные не знали, что сказать, в то время как Идзуми просто потеряла дар речи от этих трех культурных людей. «Как, черт возьми, ты можешь винить меня? Это вне моего контроля!» Идзуми вздыхает и внимательно смотрит на робкую маленькую девочку, затем поворачивает голову к камере, поднимает большой палец и говорит: «МЧС, это справедливость. Убери свою голову. Ты чертов лоликон, чертов извращенец». Идзуми игнорирует их и спрашивает маленькую девочку: как тебя зовут?» «Хо, Гуа». Голос маленькой девочки слишком тих, чтобы его могли услышать все. «Я тебя не расслышал. Хотору Гуса. Все зовут меня Куса». Затем маленькая девочка смотрела вниз, потому что она была слишком застенчивой или, может быть, слишком робкой. «Хорошо, Кусатян, успокойся. Затем он гладит ее по голове и с любопытством смотрит на ее рог. Уф-уф-уф-у, это интересно. Рари стоял рядом с Какаши и посмеивался. Он может быть убийцей маленьких девочек. Который из них подлый убийца Лали? Должно быть. Так, у него тоже приличное лицо. В его оригинальной истории его девушка была плоскогрудой девушкой. Когда Идзуми услышал их, он скривил губы. Он говорит, заткнись, что Казума тоже оказался с Мегумином. Он еще более мерзкий, чем я. Не обвиняй меня так небрежно. Тогда все они начали проклинать Казуму. Тем временем Идзуми разговаривает с Кусой. Кусатян, в чем твоя способность? Это исцеляет. Вау, исцеление, это было здорово. Затем они оба разговаривают друг с другом, игнорируя групповой чат, пока он не отпустил Кусу обратно. Она исчезает, и таинственный амулет возвращается в нормальное состояние. Внезапно они услышали, как кто-то, кроме участника чата, сказал: «Луффи, тебе нужно остановиться сейчас же. Через несколько минут начнется шторм». «Хорошо». Луффи хочет отключить видеовызов, но Идзуми мешает ему. «Подожди, Луффи». «Что?» – удивленно спросил Луффи. «Вы можете посмотреть на магазин. Есть зелье, которое избавит тебя от слабости. Но цена составляет 100 000 магазинных монет». «Где?» «Эта штука сбила меня с толку». Идзуми хлопнул себя по голове, потом сказал: «Просто спроси нами позже, теперь ты торопишься». «Понял. Всем пока». После чего его видеовызов отключился. Все в группе долго весело болтали, но затем Идзуми поворачивает голову к двери. Остальные, кто общается в чате, сразу же спрашивают Идзуми. Но прежде чем он успел ответить, его матери открыла дверь. «Идзуми, твой двоюродный брат придет сюда через несколько минут. Кстати, с кем ты разговариваешь?» «Мой кузен, кто это?» «В любом случае, я разговаривал здесь со своими друзьями». Затем он указал на свой телефон. «Привет, тетя». «Здравствуйте, мадам». Некоторые из них приветствуют Яри словом «мадам», некоторые – словом «тетя». Через некоторое время Яри начинает рыдать. «Что случилось, тетя?» «Что случилось, мадам?» Они были ошеломлены, потому что мать Идзуми рыдала. «Нет, я просто счастлив, что у Идзуми есть друзья». Эта фраза заставила всех разразиться смехом. «Ха-ха-ха, оказывается, Идзуми довольно одиночка». Они насмехаются над Идзуми за то, что она одиночка. Идзуми была так смущена. «О чем ты говоришь, мама? Это так неловко. Хи-хи-хи. Поскольку у тебя много друзей, я чувствую облегчение. В любом случае, твой двоюродный брат будет жить с нами. Так что, когда вас будет только двое в этом доме, ничего с ней не делай, хорошо?» Яри объясняет, что его двоюродный брат будет жить вместе. Более того, ее, Идзуми, была удивлена. Похоже, его двоюродной сестрой была женщина. «Ух ты, а вот и запретная история», — взволнованно сказала Куроника. «С его сестрой будет много несчастных случаев», — сказал Казума. «Это Табани-тян поддержит тебя, Идзуми-тян», — весело сказала Табани. «Фу-фу-фу, твои друзья, интересные, Идзуми», — сказала Яри, хихикая. Они начали говорить об отношениях между двоюродными братьями и сестрами. «Ну, очевидно, Идзуми и его двоюродный брат. Не может быть, чтобы что-то подобное случилось», — сказала Идзуми. «Но потом очерт, он поднял флаг», — сказала Куроника, указывая на камеру. «Этот флаг обязательно появится», — сказал Табани. «Бальзам для лица Идзуми. Он задается вопросом, будет ли это отныне жизнью Ромкома. И все же ему было любопытно, кем может быть его двоюродный брат. В его прошлой жизни, когда он читал мангу Хариме, у него не было родственников из семьи Идзуми. Есть шанс, что его прогресс с Харикека не будет таким гладким, как кажется, поскольку в семье Идзуми есть еще один персонаж, более того, это женщина. Что произойдет, если он уже нравится Кека, но вдруг узнает, что с ним живет женщина? Конечно, Идзуми не нужно фантазировать дальше, раз это так очевидно. Глава 45. Беспокойный кузен. Поскольку его двоюродный брат будет здесь через несколько минут, Идзуми отключает видеочат, а затем ждет прибытия своего двоюродного брата. Идзуми спросил, кто его двоюродный брат, но его родители не сказали ему и позволили им представить друг друга позже. Настольный теннис. Послышался звук колокола. Яри попросил Идзуми открыть дверь. Когда дверь открылась, он посмотрел на женщину, стоявшую перед ним. Ей 20 лет, ну, точнее, 22-23 года, если посмотреть на ее молодое лицо. Похоже, она только что окончила университет. У нее розовые волосы и зеленые глаза. Идзуми могла бы сказать, что она прекрасный человек. И еще он почувствовал, что видел эту женщину раньше, но забыл. «Здравствуйте, извините за беспокойство», — сказала женщина. «Пожалуйста, входите». Затем Идзуми повела ее внутрь. Когда она смотрела на него сзади, она заметила след от пирсинга у него на ухе. Ее рука тянется, чтобы схватить его за ухо. Идзуми, заметившая это, увернулась в сторону. «Что ты делаешь?» – спросила Идзуми. «Откуда у тебя столько следов от пирсинга? Ты все еще студент, не так ли?» – говорит она, свирепо глядя на него. «Фу, эта женщина такая беспокойная», – мысленно сказала Идзуми. Войдя в гостиную, женщина была встречена родителями Идзуми. «Давно не виделись с Мафуютян. Теперь ты стала еще более сногсшибательной», — сказала Яри. «Ты мог бы остаться здесь с тех пор. Ты ведь стал учителем, верно?» — спросил Наозуми. «Тетя, называть меня Тян, это немного. Да, с завтрашнего дня я буду новым учителем в средней школе Катагири», — сказала девушка по имени Мафую, затем повернула голову к Идзуми. «Почему бы вам сначала не представить друг друга?» — сказала Яри с улыбкой. Кирису Мафую. Она свирепо смотрит на Идзуми. Но Идзуми был просто ошеломлен, когда услышал ее имя. «Подожди минутку, Кирису Мафую, действительно, неудивительно, что он показался мне знакомым. Иметь такую кузину, как она, так хлопотно». Идзуми не смотрела свой аниме-сериал. Он знает только, что 5 девушек интересуются парнем в очках, и одна из девушек – учительница, которую зовут Кирису Мафую. Он знает их персонажей по клипу, сделанному кем-то, но он не знает оригинальной истории. Миямура Идзуми, первокурсник средней школы Катагири. Поскольку в его мире уже есть более 2 разных аниме персонажей, Идзуми не удивится, если появится еще один. «Вы не ответили на мой вопрос, почему у вас были следы пирсинга на ухе?» Мафую спрашивает его, свирепо глядя на него. «Что ж, его мать и отец уже знают причину того, что он сам проколол себе ухо, поскольку тогда он считался проблемным учеником». «Молодость», — Идзуми просто коротко ответил, наклонив голову. «Ты не можешь ответить серьезно, тогда ситуация становится неловкой». Идзуми не ответила, когда он встал и сказал: «Я возвращаюсь в свою комнату, она слишком беспокоит, слишком много просит». Можно сказать, что Идзуми была слегка раздражена. Если они будут держаться вместе, Идзуми может взорваться, поэтому он вернулся в свою комнату. Глядя на исчезающую фигуру Идзуми, Яри легкомысленно сказала Мафую: «Мафую-тян, не спрашивай об этом слишком много, пожалуйста. Почему, тебя не беспокоит, что он стал таким преступником?» Мафую подняла брови, удивляясь, как родители позволяют своему сыну вот так запросто. Яри и Наозуми смотрят друг на друга, а потом рассказывают о том, как Идзуми училась в младших классах средней школы. Идзуми был в своей комнате, проверяя слезотечение своего дрона. Похоже, в нем все еще хранится больше половины магической силы. Он действительно хочет модифицировать его и добавить мини-пулемет. Но это будет бесполезно, если он использует его в другом мире. Хаем, это верно, как насчет динамика. Его идея также состоит в том, чтобы сделать голографию виртуального идола не только с помощью программного обеспечения, но и с помощью дронов. 4 дрона могут выступать в качестве виртуализации динамиков на каждом дроне, который выступает в качестве звука. Он сразу же приступает к работе, так как достал все необходимые для модернизации своего дрона. На самом деле, он мог бы легко сделать робота, но набор микросхем был бы стандартным чипом. Он просто надеется, что есть миссия, в которой много научно-фантастических технологий. Но потом он вспомнил: «Разве Табани не супергений? Должен ли я спросить ее, или сразу отправиться в ее мир? Если я поеду, то должен прийти в ее мир в субботу». Идзуми принял решение. Табани был известен как непревзойденный человек с непревзойденным интеллектом. Поэтому Идзуми решила поучиться у нее позже. Что ж, сегодня все еще вторник, ему все еще нужно было набраться терпения и сделать то, что он может прямо сейчас. Когда он собирался настроить громкоговоритель, он почувствовал, что кто-то входит в его комнату. Она стучит в дверь и говорит: «Можно мне пойти? Не стесняйся». Идзуми коротко ответила, и дверь открылась, когда вошла Мафую. Она посмотрела на его комнату, в которой было так много деталей машин. «Я пришла сюда, чтобы извиниться, я не знала твоего прошлого и просто говорила небрежно», — сказала Мафую. «Ну, нет проблем, если ты не будешь спрашивать снова», — сказал Идзуми, не оглядываясь назад, просто продолжая свою работу. Мафую просто смотрит на то, что делает Идзуми. Потом она спрашивает: «Что ты делаешь?» «Просто делаю новое изобретение». Идзуми занималась тестированием, настройкой, сборкой и так далее. Мафую не понимала, что он делал, но, конечно, это не то, чего она не может сделать. Прошел более или менее час. Наконец, Идзуми закончил, глядя на свой беспилотник прямо сейчас. Затем он хочет создать программное обеспечение для синтезатора голоса, содержащее системную архитектуру, редактор партитур, библиотеку певцов и механизм синтеза. А затем сделайте еще одно приложение, чтобы виртуальный идол, которого он создаст в будущем, мог быть виртуализирован с дрона. «Ты не собираешься возвращаться в свою комнату?» – спросила Идзуми. «А-а, спокойной ночи». Она поспешно вышла из его комнаты в взволнованном состоянии. Идзуми смотрит на нее и качает головой. На следующее утро он проснулся немного позже обычного, потому что прошлой ночью обновил беспилотник. Хотя сейчас еще 8 утра, за час до начала занятий. Когда Идзуми хочет пойти в школу один, его мать зовет его и заставляет идти вместе с Мафую. Идзуми делает массаж лица, его мать хочет, чтобы он поладил с Мафую, что, по мнению Идзуми, доставляет ему хлопоты. У нее слишком строгий характер, и Идзуми это не понравилось. Смирившись, он был вынужден ходить с ней в школу. «Так вот как ты смотришь на школу?» Мафую смотрит на Идзуми, его волосы прикрывают следы от пирсинга, и он использовал очки, чтобы отвлечься от всеобщего внимания. «Поехали!» Идзуми и Мафую вместе ходили в школу. По дороге Идзуми подумала: «Если Мафую преподает в моей школе, то где же этот парень в очках и его девочки? Они тоже ученики моей школы, или другая школа?» Когда Идзуми и Мафую приближаются к школе, многие люди начинают шептаться и говорить о женщине в одежде учительницы. Мафую выглядит очаровательно, поэтому мальчики счастливы, когда есть такая красивая учительница. Так совпало, что Идзуми увидела Кека в толпе. Когда их глаза встречаются, кажется, что время на какое-то время остановилось. Но потом она надулась и ушла. Идзуми мог только почесать в затылке, глядя, как Кека убежала. Идзуми хотел позволить ей самой дойти до кабинета директора, но вместо этого получил от нее свирепый взгляд. В конце концов, Идзуми просто направляет ее, хотя многие мальчики завидуют ему. «Это главный офис, ты можешь пойти туда один», — сказал Идзуми, оборачиваясь. Мафую попыталась ударить его книгой, но он увернулся. «Ты должен научиться быть вежливым по отношению к учителю», — слегка раздраженно сказала Мафую. «Если я буду вежлив по отношению к тебе или из-за тебя, люди могут подумать, что я пытаюсь соблазнить тебя». Идзуми сразу же ушла, не дожидаясь ее ответа. «Чи-чи что, этот преступный ублюдок?» Мафую взволнована, и она чувствует, что ей нужно дать ему пощечину. Глава 46. Вступление в литературный клуб. Когда Идзуми входит в его класс, Кека замечает, что Идзуми смотрит на нее с улыбкой, но Кека внезапно отворачивается. «Эта девушка тоже доставляет много хлопот. Что ж, ее ревность, это тоже хорошо», — мысленно сказала Идзуми. Затем Идзуми отправила ей сообщение. Она получает сообщение и открывает его. «Не игнорируй меня, пожалуйста». Но она по-прежнему игнорировала его. Он посылает еще одно сообщение. «Почему ты так злишься?» «Хэмэмэм», — подумай о себе, — коротко ответила Кека. «Хорошо, хорошо, я дам тебе кое-что позже. Не сердись, ладно, ты больше не милый, ты же знаешь». «Хи-хи, ты считаешь меня милой?» «Нет, вэ, ублюдок Миямура». «Хе-хе, я покажу тебе кое-что интересное позже». «Что это?» «Не удивлюсь, если я скажу тебе сейчас, пэ». Пока Идзуми и Кека обменивались своим сообщением, прозвенел звонок, так как они не заметили, который час. Во время обеденного перерыва Идзуми отправилась в литературный клуб. Поскольку он хотел спокойно написать роман, хорошим выбором была библиотека или литературный клуб. Ему нужно заработать денег, чтобы купить базу для своего следующего плана. В любом случае, в данный момент он не мог просто взять золото, которое получил от Анепи и Цеворлд. Так что единственный выбор – написать роман, поскольку он мог запомнить что-нибудь из него, пока читал. «Извините меня», – вошла Идзуми. «Там есть три девушки. У одной из них короткие каштановые волосы с воздушным бобом. У одного полудлинные черные волосы. И последняя, невысокая маленькая девочка с длинными светлыми волосами». «Кто?» – спросила его невысокая девушка. «Ах, извините, меня зовут Миямура Идзуми, класс 1А. «Вообще-то, я ищу спокойное место, но здесь нет ничего, кроме этого», — Идзуми объяснила им. «Хи, ты уверена, что не собираешься приставать к нам?» — подразнила Идзуми девушка с короткими волосами и воздушным бобом. «Я хочу написать роман. Я действительно не хочу, чтобы меня беспокоили, поэтому я пришел сюда», — искренне сказала Идзуми. «Роман? Какого рода роман? Ты можешь нам показать?» Трое из них были удивлены и сразу же спросили его по очереди. «Итак, могу я занять это место?» — спросила Идзуми. Все трое посмотрели друг на друга, а затем одновременно кивнули. «Ну, мы все согласились, но ты должен вступить в наш клуб. Да, если ты присоединишься, тогда не стесняйся пользоваться этим местом». Похоже, они втроем хотят заставить его вступить в их клуб, хотя он чувствует себя неохотно. Он соглашается присоединиться. Если это спортивный клуб, то он может отказаться, потому что он испытал это на себе, когда посетил волейбольный клуб Карасуна. Они часто тренируются до ночи, как почти каждый день. Или, может быть, не просто почти, а действительно каждый день. У него нет на это времени. Но потом он думает, почему бы просто не использовать своего теневого клона, чтобы присоединиться к футбольному клубу. Это потому, что он любит футбол. Поэтому присоединение к двум клубам может быть приемлемым, если использовать теневого клона, пока его настоящее тело находится дома или играет в доме Кека. «Хорошо, но я не могу приходить сюда каждый день после школы. Это нормально, окей-доки. Меня зовут Касима. Приятно познакомиться. Я Инамари. Приятно познакомиться. Я Чона. Приятно познакомиться». Девушку с короткими каштановыми волосами и воздушным бобом звали Касима. Девушка с полудлинными черными волосами была Инамари. Что касается маленькой девочки со светлыми волосами, то ее звали Чона. Трое из них тоже первокурсники. Так что это означает, что они просто другого класса, чем Идзуми. Взаимно. Идзуми ищет место, чтобы присесть, а потом начать писать роман со своего ноутбука. Роман, который он напишет, называется «Коносубараши Исикай Нишуку Фукуво». Да, это мир Казумы, в котором он сейчас живет. Почему Идзуми выбрала именно это, чтобы написать его первой? Очевидно, что Идзуми очень похожа на комедийную постановку из этого романа. Что ж, в этом мире не так уж много интересных романов. Итак, он хочет сделать один из них. Он слышал, что в мире Куроника так много талантливых авторов романов и мангака. Итак, Идзуми была уверена, что в ее мире есть много хороших аниме, романов и манги, что заставило его захотеть посетить этот мир. Идзуми печатает на клавиатуре в быстром темпе, используя 10 пальцев. Остальным любопытно, и они заглядывают в его работы. Они чувствуют, что Идзуми с детства пользуется компьютером, когда смотрит на то, как быстро он печатает, даже ошибок почти нет. Они задавались вопросом, как он мог написать роман без сценария, если история уже была у него в голове. Однако они не ошибаются. Это потому, что Идзуми получил мозговой чип, который позволял ему легко запоминать все с одного взгляда. Прямо как Казуми Кадзуки из одного визуального эротического романа. Идзуми требуется 20 минут, чтобы закончить первый том, хотя от этого его пальцы немного онемели. Тьфу-тьфу. Идзуми выдохнул. Кажется, он несколько раз задерживал дыхание, когда писал этот роман. Так быстро. Потрясающе. Дай-ка я взгляну, что это за роман. Они были просто слишком шокированы. Редко кому удается так быстро закончить 200 страниц. Идзуми смотрит на новенькую, которая только что присоединилась. Идзуми поднял брови, когда посмотрел на нее. Она высокая и стройная девушка с шелковистыми голубыми волосами до пояса. Ее рост немного ниже, чем у Идзуми. Ее имя должно быть Фурухаши. Идзуми не знал, были ли Касима, Инамари и Чона из того же оригинального аниме, что и Фурухаси, или нет, так как он не смотрел это аниме. Ну, знать слишком много может быть не так уж и хорошо, подумала Идзуми. Идзуми позволил этим девушкам прочитать его роман, а затем повернул голову к Фурухаси. «Здравствуйте, меня зовут Миямура Идзуми. Приятно познакомиться», — вежливо сказала Идзуми. «Привет, я Фурухаси Фумина, президент этого литературного клуба». Идзуми пристально посмотрела на нее, что заставило ее растеряться и отступить назад. «Че-че, что это?» – спросил Фумина. «Ничего, просто как девушка ты выше других». Идзуми смотрит на нее снизу вверх, держась за подбородок. Что ж, ее грудь довольно жалко для ее роста. Прямо как девушка, которая ему нравится. «Ты думаешь о чем-то грубом?» – внезапно спрашивает Фумина. Нет, Идзуми опроверг ее заявление, затем он поворачивает голову. «Эй, девочки, вы закончили? Урок вот-вот должен был начаться». Но вместо этого он получил от них суровый взгляд. «Что?» – спросила Идзуми. «Пришлите мне копию этого», – сказал Касима. «Нарезать». «Ай, что ты делаешь?» Касима держится за голову с жалким выражением лица после того, как ее порубила Идзуми. «Этот роман еще не был отправлен в редакцию. Вы хотите получить копию? Подожди, когда редактор выпустит официальную книгу «Маленькая девочка», — сказала Идзуми, взъерошивая свои волосы. «Эй, остановись! Не обращайся со мной как с ребенком. Возможно, я старше тебя». Касима опускает голову, а затем отступает назад, чтобы убежать. «Старше — это не значит повзрослеть», — коротко ответила Идзуми. Затем он добавляет. «Неважно, я хочу вернуться». Он взял свой ноутбук и вернулся в класс. В одном офисе две девушки вяло лежали на столе. В настоящее время не было ни одного автора, представившего роман. Так что прямо сейчас они свободны. Оба они являются редакторами Гангон Публишинг Цо ЛТД, компании, издающей романы и мангу. У одной из них светлые волосы, собранные в конский хвост. Ее зовут Атасуна Михари. У другой короткие зеленые волосы. И ее зовут Матом Минана. «Михаритян, почему бы тебе не попробовать поискать автора?» — лениво спросил ее Минана. «Разве это не ты слишком ленив, чтобы искать нового автора?» Михари надулась на Минана. Михари случайно замечает что-то в своем компьютере. Она просто лениво проверила. Она была удивлена, что есть автор, который прислал свои работы. Затем Михари открывает его и в течение нескольких минут читает содержимое. Она нашла роман таким забавным, что повернула голову. «Минана-сенси, посмотри на это. Этот роман так хорош». Минана встает рядом с ней и начинает читать. Она также нашла это интересным. «Кто отправитель?» — спросил Минана. «Это Ультимати-сенси», — ответила Михари. «Похоже, они нашли нового автора, который будет работать с ними». Глава 47. Играла в своем доме. Идзуми сразу же вернулась домой после окончания школы. Он отправил сообщение Кека, что придет через час. Час спустя. «Извините меня». Идзуми стоит перед домом Кека, ожидая, когда кто-нибудь откроет дверь. «Входи, Миямура». Кека открыла дверь и впустила Идзуми. Похоже, она забыла о том, что Идзуми сегодня утром ходила в школу вместе с Мафую, так как она не спрашивала. «Старший брат, добро пожаловать». Сута радостно приветствует его. «Вот тебе мороженое. А еще у меня есть кое-что для тебя». Идзуми дала Соте мороженое и игрушку, похожую на лодку. Игрушка была сделана Идзуми из оставшегося материала, когда он модифицировал свой беспилотник. «Вау, это корабль! Спасибо тебе, старший брат!» Сота взволнованно обнимает Идзуми. Идзуми просто улыбнулась и погладила его по голове. Затем он повернул голову к Кека и вручил ей подарок. Подарок был тщательно завернут. «Что это?» — с любопытством спросила Кека. «Почему бы тебе не открыть его?» Идзуми просто загадочно улыбается и не раскрывает, какой подарок он подарил Кека. Кека открыла и показала, что это за штука внутри. «Это элегантное готическое платье с красными и черными оборками. Ты хочешь, чтобы я надела это?» — удивленно спросила его Кека. Идзуми просто кивнула и предвкушала взгляды Кека, когда она наденет это платье. Но потом он покачал головой. «Ничего страшного, если ты не хочешь его носить. Что ж, я надеюсь, что ты сможешь показать мне это в будущем». Идзуми просто мило болтает. Он не будет ожидать, что Кека захочет надеть его сейчас. Хотя он будет счастлив, если прямо сейчас сможет увидеть ее фигуру в этом платье. «Я еще не готова». Потом она просто отвернулась, чтобы спрятать свое лицо. Очевидно, что Идзуми видела, что ее лицо покраснело. «Она просто слишком милая, когда застенчива», — подумал Идзуми, пряча улыбку. «Ах да, Харисан, ты можешь мне кое с чем помочь?» — спросил Идзуми, доставая что-то из своего рюкзака. «Что это?» — Кека с любопытством посмотрела на ноутбук Идзуми, который он достал. Идзуми включил свой ноутбук и открыл в нем приложение. Он открывает предыдущий 3D рисунок, который он сделал, и показывает Кека рядом с ним. 3D чертеж еще не был сделан, и он пытается узнать мнение Кека. Глаза Кека широко раскрылись, и Идзуми подумал, что она собирается похвалить его. «Оказывается, ты острый атаку Миямура. Ты даже нарисовал что-то похожее на рисунок атаку». Кека высказала ему честное мнение, которое ошеломило Идзуми. «Я думала, «Ты собираешься похвалить меня?» – удрученно сказала Идзуми. «Хи-хи-хи. Это хорошо, Миямура. Зачем ты это сделал? Хочешь сделать аниме, Кека?» Конечно, очень заинтересовалась этим, хотя и не знала, зачем он ей это показал. «Нет, я хочу создать кумира. Виртуальный идол, если быть точным. И она будет андроидом, который поет песни», – сказал Идзуми, указывая на свой рисунок на ноутбуке. Идзуми был вдохновлен Хацуне Мику, андроидом из Ватсалоид, который спел тысячи разных песен. Ее популярность даже превосходит настоящего идола, в то время как она всего лишь виртуальный идол. Ее своеобразный уникальный и милый голос, созданный Синтхесис Софтвари, и ее виртуальная внешность 15-летней девочки с двумя хвостиками заставляют всех ее обожать. И то, что сделала Идзуми, было копированием или имитацией внешности Хацуне Мику. Идзуми хотела изменить цвет своих волос на светлые волосы с двойным хвостом, в то время как оригинал был небесно-голубым. «Как насчет того, чтобы ты выбрала костюм Харисан?» – спросила Идзуми. Идзуми приготовил для своего виртуального кумира костюм другого стиля. Его предпочтения могли противоречить женским вкусам, поэтому он решил спросить мнение Кека. Кека занимается дизайном костюмов, готической лолитой, кимоно и многим другим. Каждый дизайн был взят из любого аниме, которое он смотрел раньше, и из оригинальных костюмов или костюмов Хацуне Мику. «Хэмэмэм, хотя она довольно симпатичная, неужели такая девушка в твоем вкусе?» Внезапно серьезно спросила его Кека, глядя на него, не дрогнув. Идзуми потеряла дар речи, глядя на нее. Конечно, Идзуми это нравится, но как он мог сказать это перед Кека? Она ревнует, но почему она должна ревновать к 3D-вайфу? Подумала Идзуми. «Ну, если ты играешь косплея, как она, возможно, ты в моем вкусе». Идзуми сказала это прямо. «Значит, я не в твоем вкусе?» «Да, глупый Миямура. Хэмэмэм. Эх, почему это обернулось против нас? Разве она не должна чувствовать себя неловко?» Он не ожидал, что Кека разозлится после таких неосторожных слов. Идзуми так сильно хотелось ударить его по голове. Он может быть умен, но в том, что касается романтики, он все еще неопытен в общении с девушкой, которая ему нравится. Даже в его прошлой жизни у него была девушка только один раз, но они расстались в течение 1 года. Он часто читал любовный роман или смотрел романтическое аниме, но даже в этом случае романтика в реальной жизни отличается от вымысла, и трудно имитировать действия МЦ из романтического аниме в реальной жизни. Так что, в конце концов, это вопрос опыта. Угу, прости, я не это имел в виду. Идзуми пытается извиниться, почесывая затылок. «Так что же ты тогда имеешь в виду?» – спросила его Кека, мило надув губки. Идзуми не знает, что сказать. На некоторое время воцаряется тишина, затем приходит его спаситель. «Я дома», – послышался женский голос. Идзуми догадалась, что это, должно быть, мать Кека. Ее зовут Хариюрика. «Мама», – Кека была удивлена. Обычно ее мать работает сверхурочно, так что редко бывает, чтобы ее мать возвращалась домой так рано. Сота, которая услышала, как ее мать немедленно подбежала к ней, его тело промокло насквозь. Это потому, что он играл с кораблем, который получил от Идзуми. «Мама, с возвращением!» Сота обнимает свою мать. «Так, почему ты такая мокрая? Быстро переодевайся, а то простудишься», сказала Юрика. «Старший брат подарил мне хорошую игрушку, так что я играю с ней», радостно сказал Сота. «Старший брат», Юрика сбита с толку тем, что имеет в виду Сота. Она заходит внутрь и видит, что мальчик играет со своим ноутбуком. Идзуми, который увидел ее, улыбнулся и встал.